Глава 23. Алан. Коряга? Я сейчас не ослышался? Да как она вообще смеет так выражаться о нашей святыне? Маленькая вздорная нахалка. Итак, мы слушаем вас, леди. Зачем вы здесь? Зачем пробрались на отбор под чужим именем? Миролюбиво поинтересовался Рэй, успевая вступить в разговор вперед меня и возвращая его в нужное русло. Хорошо, что он вмешался. Я бы точно не выбирал выражений в разговоре с наглой человечкой. Если я не стану отвечать, что вы сделаете? Уточнила девушка, невинно хлопая глазками. А все-таки они у нее красивые. Невольно залюбовался переливами небесно-голубого и изумрудного цветов. Тумаков мне за это надавать надо. Мы отправим вас к дознавателям. Все тем же невозмутимым тоном ответил мой друг. Эти ребята обучены добывать правду всеми возможными способами. Мы же пытаемся сейчас договориться с вами мирным путем. Несмотря на то, что ярость внутри не утихала, я вздрогнул, представив эту прекрасную незнакомку в грубых руках жестоких дознавателей. Но тут же рассердился на себя. Красивое личико не должно никак влиять на мои суждения. Девушка потерла лицо руками, ее плечи на миг дрогнули, но она все же сумела собраться с духом и сдержать слезы. Правильно сделала, что не стала разводить сырость, только зря потратит время, стараясь добиться сострадания истинно женским способом. Она меня ими не разжалобит. Молчать не выйдет, леди. Поторопил я ее недовольной задержкой. Так или иначе, вы во всем сознаетесь. Рейгар одарил меня укоризненным взглядом, и я снова порадовался его присутствию здесь в роли миротворца. Будь мы с девушкой наедине, мои пальцы уже обхватили бы ее тонкую шейку. Давайте пойдем по порядку. Самый простой вопрос: как вас зовут? Спокойно произнес Рей. А я не мог не восхититься его самоконтролем. Это совсем непростой вопрос. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то знал, кто я. Рейгар нахмурился и задумчиво потер подбородок. Тот, кто скрывает свое имя, либо прячется от кого-то, либо виновен в преступлении. На убийцу или воровку вы не похожи. Отчего ты так уверен, Рейгар? Я резко поднялся и встал напротив девушки, заглядывая ей прямо в глаза. Страх. Он читался в них так явственно, что я ощущал его буквально кожей. Часто именно невинность прячет за собой зло и порок. «Скажите, леди, зачем вы хотели убить меня?» Златовласка отпрянула и вжалась в спинку дивана. Тонкие руки взметнулись вверх в жесте защиты. «Я не... Это абсурд! Как вы можете меня подозревать? Я вас спасла!» Я не имею никакого отношения к тем людям, которые задумали вас убить. Они обсуждали покушение, а я проходила мимо и услышала их планы подменить дары делегации ледяных драконов, а потом хотела предупредить вас через распорядителя. Но он не воспринял мои слова всерьез и отослал прочь. Она вытянула вперед исцеленные руки, показывая затянувшиеся раны и напоминая о боли, которую перенесла. «Разве я стала бы рисковать жизнью, если бы хотела убить вас?» «Звучит складно», — признал я, кивнув. «Звучит, как заученная заранее речь. Ау!» — тихо позвал Рейгар, привлекая мое внимание. «Я уверен, что девушка говорит правду. Ты ее пугаешь». Я хотел сказать, что меня мало волнует настроение девицы, что мне плевать, если она даже изойдёт слезами или заболеет от страха и переживаний. Но я неимоверным усилием воли сдержался и напомнил себе о том, что драконы тонко чувствуют ложь. Обмануть Рейгара у нее не получится. Вдруг я заметил, что дракон пристально рассматривает девушку, как будто пытается узнать. Он повернулся ко мне и хмуро спросил. «Алан, а Титус все еще дружит с принцессой де Меланье?» Девушка убрала руки от лица и пораженно посмотрела на нас. Сообщение о пропаже принцессы Луизы доставили вчера вместе с другими вестями, но мне было совершенно не до того, чтобы обратить на это внимание. Услышал краем уха и забыл мгновенно. Но, кажется, мой друг попал в цель. Он считает ее практически сестрой. Честно ответила я, стараясь не упустить ни единой эмоции на лице девушки. «Вас зовут Луиза?» — спросил у нее Рейгар, скрестив руки на груди. «Да, это я», — ответила она еле слышно, явно понимая, что дракону врать бесполезно. Слезы хлынули бурным потоком. «Почему вы сбежали?» — продолжил допрос Рей, не обращая внимания на плач. «А вы остались бы на месте, если бы вас решили лишить магии?» — выкрикнула она, горько всхлипнув. «В каком смысле?» — не понял я. «Единственный, кто способен на подобное на нашем континенте — барон Шардинар. Именно этому старому некроманту достался уникальный в своем роде артефакт, благодаря которому мерзкий мешок с костями до сих пор еще жив. В том смысле, что отец решил выдать меня замуж, и только магия стоит между моим браком и свободой», — обреченно прошептала девушка. Я попытался вспомнить, что мне о ней рассказывал брат. Веселая, отзывчивая, всегда готовая прийти на помощь близким и даже малознакомым людям. Говорил, что девушка мечтает изобретать вещи и артефакты, способные облегчить жизнь окружающих. Да, и самое главное, услышав это, я даже пошутил, что не прочь с ней познакомиться, поскольку, по словам Титуса, Луиза безумно хочет вырваться из столицы и посмотреть мир. Вспомнив все это, я почувствовал, как что-то внутри перевернулось, настоятельно требуя взглянуть на девушку по-другому. Гнев утих, будто песок, смытый морской волной с берега. Подруга Титуса точно не стала бы меня убивать. «И как же так вышло, что, сбежав от замужества, вы оказались здесь, на отборе?» Я услышала в голосе Рейгара насмешку. «А ведь действительно получается забавно сбежать от свадьбы на помолвку». «Я не буду отвечать на этот вопрос. Так я подставлю других. А мне уже все равно, делайте со мной что хотите». Она снова закрыла лицо руками и пуще прежнего разрыдалась. Мы с Рейгаром беспомощно переглянулись. Не нашелся еще ни один мужчина на целом свете, который бы знал, как правильно успокаивать плачущих девушек. «Послушайте, Луиза». Я убедился, что она смотрит на меня, и продолжил. «Я хочу понять, как Таланиэль уговорила вас заменить ее. Если она шантажировала вас, угрожала, вы не бойтесь, скажите. У меня к этой леди масса вопросов. Что же касается вас...» Я выдержал многозначительную паузу, а потом проговорил. «Она предупредила о том, что амулет, который вы так опрометчиво на себя надели, отнимает у вас жизненные силы?» «Нет», — заикаясь, пролепетала девушка. Голубые озера глаз блестели незамутненной чистотой. Видно было, что она ничего не знает об амулете. Как и то, что она очень наивна. В душе что-то дрогнуло. И стало даже стыдно за то, что я обрушил на нее столько гнева. Но, с другой стороны, как вести себя иначе в сложившихся обстоятельствах? «Расскажите мне все. Возможно, я смогу помочь». Предложил мягко, пытаясь вызвать доверие у растерявшейся принцессы. «Вы же знаете о том, что ваш брат любит леди Таланиэль?» Поинтересовалась она совсем уж расстроенным голосом. «О чувствах Титуса я знаю. Так же, как и о том, насколько рьяно эта особа добивалась моего расположения. Я очень удивился, увидев вас на отборе, считая, что это она. Титус уговорил меня спрятаться здесь, а заодно выиграть время, чтобы они могли пожениться. Ее прекрасные глаза наполнились такой грустью, что я почувствовал себя последней скотиной. «Спрятаться? А что, если вы выиграете отбор?» — полюбопытствовал Рейгар, как и всегда, думая на несколько шагов вперед. У меня и у самого вертелся на языке этот вопрос, просто я не успел его озвучить. Я собиралась поддаться на одном из последних испытаний. Судя по всему, леди Луиза немного успокоилась и решила говорить правду, раз уж всевидящий дракон молчит. Повисла слишком затянувшаяся пауза. Девушка затравленно смотрела то на меня, то на Рея. Друг напоминал восковую статую, а я пытался принять решение, как поступить дальше. У меня остался еще вопрос. Рэй посмотрел на девушку и в очередной раз задумчиво потер подбородок. «Какой?» — спросила Луиза, забавно сложив брови домиком. «Раз вы знали о покушении, почему не рассказали нам до бала? Вы говорите, что пытались предупредить распорядителя, но почему так просто сдались? В конце концов, можно было отправить слугу с запиской, но не обжигать же руки, бросаясь на перерез послам. Леди, вы действовали опрометчиво». «Ох». Она даже руками всплеснула от переизбытка эмоций. «Я подслушала разговор. Не специально, случайно. Какие-то люди обсуждали месть принцу за ту девушку, что погибла как недостойная от древа. А распорядитель бы меня не стал слушать. Еще и выгнал бы с отбора за то, что сама по дворцу ходила. Он очень строго следит за порядком». Она закусила губу, взгляд заметался. Я понял, что ей неприятно вспоминать ту трагедию и что она очень волнуется. «Значит, вы можете опознать заговорщиков?» Перевел я беседу в деловое русло, тщетно пытаясь понять, почему я так хочу успокоить леди Луизу и унять ее боль. В том-то и дело, что нет. Я слышала только голоса. «Простите, что не могу помочь», — искренне проговорила она. А я сжал зубы, заново переживая миг покушения. «Где-то по замку бродят люди, желающие моей смерти». От этого по телу распространялась ледяная изморось. «Сперва распорядитель не пустил меня к вам, а потом начался бал, и в суматохе было уже не до того». Девушка не переставала оправдываться. «Вот что», — выставил я вперед руку, прерывая ее слова. «Ситуация слишком непростая, чтобы сейчас принимать решение. Я предлагаю вам, леди Луиза, продолжить изображать леди Таланиэль, дабы никто не узнал правду. Вы спасли мою жизнь, поэтому помогу вам спрятаться. Но и вы меня поймите. Отбор должен продолжаться, несмотря ни на что. И мне сейчас не нужны скандалы, связанные с обнаружением среди невест представительницы людской расы». «Вы позволите мне остаться?» Удивлению девушки не было предела, а в моей душе шевельнулось странное ощущение. «Прими я другое решение, и она немедленно была бы изгнана с отбора. Почему я так не хочу, чтобы она покидала Алмадарис? Эта девушка никак не может оказаться моей Имари. Но что же значит голубой цвет, которым ее отметило древо, в последующем исцелив? Сейчас мне это решение представляется единственно верным», — сказал холодно и протянул ей амулет. «Не носите его постоянно. И никому ничего не рассказывайте. Тайну будем знать только мы трое. Вам лучше пойти к себе. Рэй проводит. Завтра трудный день. Попробуйте как следует отдохнуть». «Вы очень добры, ваше высочество», — пробормотала принцесса, дрожащими пальцами подхватывая амулет. «Обещаю, я не попадусь вам на глаза. Буду держаться в стороне. Спасибо, что позволили мне остаться», — поблагодарила она и надела амулет, исчезая под мороком. На меня смотрела чернокудрая возлюбленная брата. От красавицы с золотыми локонами не осталось и следа. Я дождался одобрительного кивка от друга и, проводив его и леди Луизу, вернулся к изучению древних фолиантов. «Нужно как можно быстрее отыскать ответы. К тому же необходимо отправить пару эльфов, чтобы нашли Титуса и его неблаговерную возлюбленную. Найду сам сведения об Имаре и заодно постараюсь забыть о блондинке, которая упорно встает перед глазами. Отбор. Вот что превыше всего. Я не могу отвлекаться. Я не имею права тратить время на проблемы сбежавшей принцессы, которая боится лишиться магии. На проблемы смертной. Все ничтожно по сравнению с иссякающим источником нашей магии. Я выполню свой долг во что бы то ни стало».